Карисса Бродбенд. «Шесть опаленных роз». Читает актриса Ульяна Галич. Первая роза. Глава первая. Когда я пришла в этот мир, смерть уже была рядом. Она наблюдала за тем, как я сделала первый вдох, или, точнее, пыталась сделать его. При появлении на свет я была совсем маленькой, очень болезненной, и не издавала ни звука. Отец вспоминал, что никогда в его жизни не случалось столь тихих и страшных минут, как минута моего рождения. А когда мой крик все-таки раздался, это было лучшее, что он слышал. С тех самых пор смерть не покидала нас. Мы все поняли уже тогда, даже если отказывались признавать это. Прозрение наступило, когда смерть снова пришла в наш дом 8 лет спустя, вместе с моей сестрой. В отличие от меня, та кричала, как и положено, с первого мгновения, а вот голос нашей матери стих навсегда. Отец был прав. Нет ничего хуже такой тишины. Именно тогда, когда в доме воцарилось гробовое молчание, я пыталась унять кашель и слезы, прикрываясь ладонью. Целитель бросил на меня странный взгляд. Уже после похорон он отвел меня в сторону и задал вопрос: «Как давно ты так дышишь?» Смерть просто не оставляла меня. Вот и все. Вскоре выяснилось, что жить мне осталось недолго. Поначалу родные утаивали это от меня. Но я на их беду всегда была любознательной. Познать науку врачевания для меня было проще, чем постичь людей. Я еще не могла дать определение смерти, но уже знала, что это такое. Но когда я повстречала ее в третий раз, она шла вовсе не за мной. Смерть опустилась на Аткову плавно, как шелковое одеяло, сброшенное с плеча божества. Такова природа бога изобилия, у которого множество лиц. Кто дает нам изобилие, тот приносит и упадок. Где жизнь, там и смерть, где пир, там и голод. Витарус, как и другие боги, не отличается постоянством. Он может щедро одарить кого-нибудь или отобрать у него все. Это будет всего лишь прихоть, каприз переменчивой натуры. Целые жизни и целые города появлялись и исчезали по бездумному взмаху его руки. Веками Витарус улыбался Аткове, нашему городку, где жили фермеры, трудившиеся на плодородной земле. Мы поклонялись всем богам Белого Пантеона, но Витаруса, бога земледельцев, чтили больше остальных, и долгое время он благоволил нам. Поначалу его нерасположение проявлялось от случая к случаю. Один скверный урожай, затем еще два. Неделями, месяцами ничто не предвещало беды, и вот в один прекрасный день все посыпалось. Если Бог оказывается рядом, это чувствуется в воздухе. Как в тот день, когда я открыла глаза, уставилась в потолок и, клянусь, почуяла дым погребальных костров. Я вышла на улицу. Снаружи было холодно, мое дыхание вырвалось изо рта облачками пара. Мне уже исполнилось 15, но я выглядела ребенком. Меня била дрожь. Я всегда оставалась худощавой, сколько бы ни ела. Смерть, знаете ли, отнимала у меня каждый кусок и со временем становилась все голоднее. Я так и не поняла, что заставило меня пойти к двери. То, что предстало за ней, сначала сбило меня с толку. Я видела сгорбленную фигуру отца, он копался в грязи, будто работал в поле. Однако вместо привычного моря зелени вокруг него была лишь бесплодная коричневая земля, покрытая инеем с его безжизненным блеском. Я всегда плохо понимала то, о чем мне было принято говорить вслух. Но даже тогда я, совсем еще ребенок, видела, что отец сломлен. Он стискивал горсть мертвых колосьев, склонившись над ними, как над утраченной надеждой. «Пап!» — крикнула я. Он посмотрел на меня через плечо. Я плотнее закуталась в шаль. Меня знобило, хотя на лбу выступила испарина. Я не могла унять дрожь. Отец смотрел на меня так же, как на мертвые посевы, будто видел во мне гибель всех его надежд, похороненных в земле, которую он не уберег. «Возвращайся в дом», — сказал он. Я заколебалась. Потом я много лет жалела, что послушалась его. Но откуда мне было знать, что мой отец вздумает проклясть Бога, а тот в ответ проклянет нас? Тогда и пришла чума. Сперва она забрала моего отца. Остальные угасали дольше. Шли годы. Адкова увидала, совсем как посевы в то утро, когда мой отец навлек проклятие на всех нас. Странно смотреть, как мир вокруг тебя увядает. Для меня всегда было очень важно знать, из-за чего происходит то или это. И даже в том, что нельзя познать до конца, власть Бога или жестокая несправедливая участь, все же можно отчасти разобраться, вывести какую-то закономерность. Я узнала все об этой болезни. Я выяснила, что она крадет дыхание из легких и кровь из вен, превращает кожу в слои мелкой пыли, пока не обнажатся гниющие мышцы. Но всегда оставалось нечто недоступное разумению, некая суть. Сколько людей жило в ту пору, в то время, когда я знала далеко не все, и сколько умерло? Умерло, несмотря на все сваренные мной лекарства и испробованные средства. Смерть вгрызалась в нас зубами, как заморский вампир. Ее клыки были достаточно острыми, чтобы пожирать нас заживо. Прошло 5, 10, 15 лет. Все больше людей хворало. В конце концов, заболели все до единого.